Этьен не решался отвечать. Он был до того рад даже этой каторжной работе, что смиренно принимал грубую иерархию, установленную между чернорабочим и мастером. Но он совсем выбился из сил. Ноги у него были стерты в кровь, руки сводило судорога, грудь будто сжимали тиски. К счастью, уже было 10 часов. Артель решилась сделать передышку и позавтракать. У Маэ были часы, но смотреть на них ему не требовалось. В этой подземной беззвездной ночи он узнавал время, не ошибаясь даже на 5 минут. Все надели рубашки и куртки, потом спустились из забоя и присели на корточки, прижав локти к бедрам. Эта поза так привычна для шахтеров, что зачастую они принимают ее и вне шахты, и преспокойно сидят, не нуждаясь ни в камне, ни в бревне. Каждый вытащил свой брусок, и все сосредоточенно принялись откусывать от толстого ломтя, изредка перекидываясь замечаниями по поводу проделанной за утро работы. Катрин постояла среди них и направилась к Этьену. Он полулежал на земле, вытянув ноги поперек рельсов и прислонившись спиной к деревянной стойке. В том месте было почти сухо. «Ты что же не ешь?» — спросила Катрин, откусив от своей горбушки.